Глава 18. Козловский бойцовский клуб было непривычно видеть таким безжизненным. Эхо от наших с Холодовым шагов гулко неслось вперед по коридору. Если не всматриваться, здание вполне можно было бы принять за заброшку. Оформление в стиле лофт и граффити на стенах создавали однозначное впечатление проходного необжитого места. Только сейчас я понял, что прежде запах зимней сырости и бетона заглушал парфюм местных зрителей, которых в рабочее время здесь было достаточно. Сейчас же клуб просто давил своей отрешенностью и внушал чувство необъяснимой тревоги даже мне, тому, кто здесь бывал не единожды. Казалось, будто это совсем другое место, абсолютно незнакомое. Наконец мы вышли в основной зал. Мониторы чернели над нашими головами, как яма. Она же местный ринг, в который не включили ни одной лампы. Но здесь уже не было такой тишины. В том месте, где за рядами зрительских мест скрывалась стойка регистратора, слышался бубнеж разговора. За эхом невозможно было разобрать слова, но не сам голос. Это определенно говорил барон Плетнев. Против моих ожиданий гном не сидел за своим столом. Сгорбившись, он стоял перед Антоном Александровичем. Тот на фоне регистратора возвышался, как громила, широкоплечий, в спортивном костюме по фигуре. На его лицо была надета медицинская маска. Спущенная сейчас на подбородок, она обнажала легкую усмешку, которая в восходящих лучах от лампы на столе казалась жесткой. Лишь подойдя ближе, я смог разобрать обрывок фразы. «Водянов далеко в Тамбове, а мы все здесь живем рядышком. Понятна диспозиция?» Гном, не поднимая глаз, лишь закивал с тем подобострастием, которое появляется у мелких хищников перед более крупным. Тот самый образ табаки рядом с Шерханом. Разве что в нашем случае тигр был гораздо умнее и прагматичнее. Плетнев услышал приближающиеся шаги и обернулся к нам. Его рука молниеносно дернулась вверх, олицетворяя приветствие, а на лице появилось радостное выражение. «Друзья!» Его голос прозвучал чуть громче и в иной интонации, отмечая разницу между нашим положением и гнома. «Рад вас видеть!» Наконец-то все действующие лица в сборе. Холодов, шедший слева от меня, лишь кивнул, протягивая для рукопожатия руку. Его взгляд скользнул по гному, замершему рядом с высоким лицом. Я же в это время также обменялся приветствием с бароном. «Как подготовка?» — спросил я, тоже разглядывая совсем сжавшегося и нервничающего гнома. «Идет полным ходом!» — Плетнев широко улыбнулся. Клуб откроется во внеурочное время. Здесь все и будет произведено, без лишних свидетелей. Водянов уже связался с администрацией и расписал ожидания. Он даже не явится заранее, все исключительно по договоренности. Похоже, он и правда настолько уверен в своем авторитете, что не перестрахуется. «Так может, у него есть свой человек здесь?» — насторожился я. «Есть, конечно». Добродушно засмеялся Антон Александрович. «Отчитывается постоянно, связь держит, откат получает. Но он верен местным на самом деле». Видя недоверие на моем лице, он продолжил. «Тут логика простая», — пожал он плечами. «Выскочка давно бы сбежал из захолустья, а раз он здесь, то ценит город. Сразу же признался, кому надо, о попытке подкупа и получил на то разрешение. Так что у нас все схвачено. Много охраны будет у Водянова». Встрял Холодов, скрестив руки на груди. Наверное, его тревожило предстоящее мероприятие даже больше, чем меня. Плетнев фыркнул, и в этом звуке слышалась неподдельная уверенность. «Сколько бы ни было, моих людей по-любому будет больше. По количеству, по качеству, по всем статьям». Он сделал паузу, окинул нас взглядом и жестом предложил идти дальше. «Пройдемся?» Я покажу все детали, ракурсы и объясню, как все это будет происходить. Мы двинулись за ним вглубь клуба, в административные и хозяйственные помещения. В одном из них находился пункт наблюдения. На экранах ночного видения было видно абсолютно все. Ни души. Уже местный охранник, которого я прежде видел рядом с гномом, объяснил нам, что, откуда и куда. А после этого мы прошлись по нужным точкам, в том числе побывали в яме. Я никогда не всматривался в камеры, но оказалось их здесь гораздо больше ожидаемого, в том числе и скрытых. Экскурсия выдалась познавательной. Я узнал о нюансах работы этого заведения, о чем прежде никогда не задумывался. Оказывается, здесь находились VIP-комнаты, где посетители могли оставаться полностью инкогнито и незамеченными. Работала мини-кухня, хотя большинство продуктов привозились уже готовыми. Чем больше мы ходили по зданию, тем увереннее я становился в том, что у Плетнева все схвачено давно и надежно. Водянову будет совершенно нечего противопоставить, если он только не привезет сюда на паре автобусов свою личную профессиональную армию. Если она у него есть, конечно. Кабинет Максимилиана Водянова был все тем же оплотом власти и достатка. Дизайнер хорошо постарался в оформлении. Тут нет смысла отрицать очевидное. Хозяин кабинета словно понимал это и наслаждался своим положением. Несколько часов назад мне позвонил сам Макс и пригласил на беседу. Звучал его голос доброжелательно, но я напрягся ввиду наших общих дел. Потому, придя сюда, ожидал продолжения диалога. По той же причине отсутствие Светы, как нашего основного связного, меня удивило. «Алексей, рад тебя видеть». Максимилиан жестом пригласил меня в кресло. На низком столике рядом стоял графин с янтарной жидкостью и несколько пиал с изысканными закусками. «Прошу, располагайся». «Коньяк? Или что-то покрепче?» «Спасибо, нет», — отказался я, опускаясь в кожаное кресло. Напряжение сковывало плечи. Я не понимал, зачем меня позвали. Неделя — слишком малый срок, чтобы морально подготовить Мишу к бою, тем более в его нынешнем более здоровом состоянии. Судя по всему, в период отсутствия родители заперли его в клинику и провели полную очистку организма. Как бы наш план в принципе не пошел по одному месту. Максимилиан тем временем налил себе алкоголь, развалился в кресле и сделал небольшой глоток. «Знаешь, я часто размышляю о бойцовском клубе», — начал он пространно. «Это ведь не просто место для выплеска агрессии. Это социальный лифт. Для многих ребят единственный шанс заявить о себе и заработать серьезные деньги. А иногда появляется и подработка». Я насторожился, чувствуя подвох. Максимилиан, заметив мою реакцию, рассмеялся. «Успокойся, ничего криминального. Чисто репрезентативные функции. Постоять на встрече с важным клиентом для солидности, провести приватный спарринг для кого-то из моих партнеров или короткий часовой мастер-класс по самообороне для чьей-нибудь дочери. Все цивилизованно, дорого и безопасно». Он смотрел на меня, явно ожидая реакции, но я молчал, пытаясь понять, к чему он клонит. Как это вообще сочетается с нашим общим делом? «Зачем я здесь, Максимилиан?» — наконец спросил я, отсекая все эти намеки. «Говори прямо». Он снова рассмеялся. Его хорошее настроение резко контрастировало с моей подозрительностью. «Хорошо, не буду тянуть. Я предлагаю тебе долгосрочное и, уверен, взаимовыгодное сотрудничество. Независимо от того, как закончится наша история с Михаилом Огневым, да и вообще, с его семьей». Я смерил его холодным взглядом. Тот-то ничего понятнее из его слов не стало. Что за игра вообще? Что он хочет от меня? Эта цель важна для фракции Озерского, бесспорно, но не критична. Довольно легко сказал он, что меня удивило. Я ведь считал, что как раз наоборот. Это дело очень важно как сюзерену, так и его вассалу. У меня другие интересы и дела. Они никуда не денутся после любого варианта завершения ситуации. Повисла пауза, и я решил продолжить эту странную игру, хоть та и была для меня малоприятная. «И какие?» — вздохнул я. «Вы ведь этого вопроса ждете от меня?» «Верно». Макс с прищуром смотрел на меня. «Но, как вижу, тебе это ведь совсем не интересно. Так что тебе нужно?» «Говори, не стесняйся». «Сила», — без раздумий ответил я. «В первую очередь сила. Деньги лишь инструмент». На лице Максимилиана расплылась широкая довольная улыбка, будто он только и ждал этого признания. «Как же я не люблю эти словесные игры!» «Силу я тоже могу предложить», — удовлетворенно кивнул он. «Редкие материалы, добытые в самых опасных зонах разлома, уникальные артефакты, усиливающие врожденные способности. Все это может стать доступно тебе». Он потянулся к одному из ящиков стола, открыл его и извлек небольшую квадратную шкатулку, которую положил на стол, ближе ко мне. Мне было крайне сложно скрыть волнение, даже ладони вспотели. Наверняка Макс увидел мою реакцию, но это и не столь важно сейчас. Так как я уже являлся студентом, то имел тот самый уникальный идентификационный номер, который позволял мне, как магу, зарегистрироваться в интернет-магазинах. В первую очередь я смотрел книги, в том числе те, что находились в нашей академической библиотеке. Цены на них были просто астрономические по местным меркам, сотни тысяч. Но также в интернете можно было приобрести артефакты по еще более нереальным ценам, в миллионы рублей. Самый простецкий начинался от 400 тысяч и почти никаких улучшений не давал. Отчасти на них я откладывал свои сбережения, но ничего не покупал. В первую очередь из-за неподходящих или несущественных для меня свойств. Как нам уже объяснили на экономике, артефакты являлись чем-то покруче айфонов прежнего мира, ближе к сверхлюксовым автомобилям. Каждый предмет создавался индивидуально и исключительно вручную. На изготовление уходило очень много времени и сил, ну и материалов, разумеется, из тех самых разломов. Потому даже если сам по себе артефакт стоил относительно немного, на него взвинчивалась огромная наценка. Никакого фабричного производства. Только в сфере первичной обработки материалов такое могло быть возможно. И это, скорее, мануфактуры по факту. Вся эта информация пронеслась в моей голове, ведь я сейчас смотрел на деревянную коробочку, покрытую таким знакомым узором. Это не что иное, как контейнер для артефакта. Я впервые вживую видел ее, а не на фотографии в карточке товара на сайте магазина. В знак наших будущих дружеских отношений. С легкой иронией произнес он, подталкивая шкатулку ко мне. Это не просто украшение. В него запечатано заклинание — фаербол. Достаточно капли твоей родовой маны, и вуаля. Соблазн был велик. Но я держался из последних сил, хоть и хотелось продаться здесь и сейчас. Разумеется, я понимал, что однажды могу купить нечто подобное сам, лично, накопив. Но это в необозримом будущем. Либо получить сейчас. Как же сложно. Это ни к чему тебя не обяжет, Алексей. Улыбался Макс, внимательно смотря на меня. и если захочешь, можешь в любой момент вернуть его. Ты вправе даже не считать это полноценным подарком. Так, временное пользование. Вот ведь лис. Знает, куда надавить, но соблазн и правда слишком велик. Отказаться еще и на таких мягких условиях невозможно. Мой первый в жизни настоящий боевой артефакт. Рука сама потянулась к шкатулке. Словно во сне я открыл ее. Внутри все было оформлено красным бархатом, на котором лежал массивный браслет из темного, почти черного металла, испещренного тонкими серебристыми прожилками, которые слабо пульсировали тусклым светом. Красотища! У меня во рту совсем пересохло от волнения. Я взял его. Металл был, на удивление, теплым и живым на ощупь, а также очень легким. Опробую. Мгновенно решил я для себя. А там видно будет. Всегда можно вернуть, если что. Спасибо. Сухо сказал я, совсем не ощущая тяжесть артефакта на запястье. Но как же он потрясно смотрится. Действительно роскошная вещь, статусная. И, разумеется, полный комплект документов. Максимилиан протянул мне небольшой конверт из дорогой плотной бумаги. Вещь очень ценная, как знаешь, чтобы не возникло никаких недоразумений. Я взял бумаги, чувствуя, как вес этого подарка давит не только на руку, но и на совесть. Он покупал меня. И что хуже всего, я позволял это делать, потому что предложение было слишком заманчивым, чтобы отказаться. Так, стоп. Нет, не меня, а лояльность. Никаких жестких обременений. Я всегда могу вернуть подарок, если то потребуется. А завладеть таким артефактом дорогого стоит. Так что я совершенно ничего не терял. Интерлюдия. Три массивные фигуры в темных пальто, от которых так и веяло леденящим холодом улицы, и профессиональной угрозой бесцеремонно попытались пройти мимо стойки консьержа. Пожилой мужчина лишь ухмыльнулся, нажимая на специальную кнопку блокировки двери, к которой незнакомцы и направились. «Вы к кому?» — строго спросил он. «Мы сегодня гостей не ждем». Его проигнорировали и несколько раз дернули дверь. «По делам, старик, не мешай!» — прорычал тот, что шел последним. Со шрамом через бровь. Дверь открывай. Без указания имени жильца и его вызова проход закрыт. Упрямился старик. Открывай, тебе сказали. Властный голос и лицо первого выдавали в нем как минимум дворянина. Мы знакомы с твоими хозяевами и имеем полное право быть здесь. Номер квартиры. Пока гости пререкались с консьержем, на телефон Светы пришло короткое 111. Ее пальцы взметнулись по экрану, отправляя экстренный шифр дальше. В квартире на пятом этаже завибрировал телефон, и Глеб незамедлительно схватил его. Стоило только увидеть кодовое СМС, как сердце небесного чуть не выпрыгнуло из груди и застучало где-то в горле, перекрывая дыхание. Бешеным взглядом он метнулся по комнате. Раскиданные вещи, мусор, недопитый чай, одежда на стуле. Паника, острая и тошнотворная сжала желудок. Нашли. Уже здесь. Вертелось у него в голове. Но он достаточно провел времени в этой квартире в страхе и постоянной готовности к бегству. Внутри что-то щелкнуло, и паника отступила, сменившись холодной, почти животной целеустремленностью. Он сорвался с места, схватил заранее собранный черный рюкзак у выхода, на ходу натянул темную куртку. Дверь захлопнулась за его спиной со щелчком, автоматически заблокировавшись. Вместо лифта он рванул к эвакуационной лестнице, доступ к которой был только у жильцов, взлетая по пролетам сразу через несколько ступенек. Его пульс отстукивал в висках один ритм — «Беги, беги, беги!». Дверь на крышу поддалась не с первого раза. Но отчаянный рывок плечом сделал свое дело. Ледяной ветер ударил в лицо, заставив выдохнуть облако пара. Глеб, не сбавляя темпа, подбежал к пожарной лестнице, ведущей в узкий темный переулок. Железо обжигало руки даже через перчатки, но он почти не чувствовал боли, спускаясь вниз рывками. На последнем пролете он спрыгнул, мягко приземлившись на снег, и, не оглядываясь, растворился в лабиринте ночных улиц, натянув капюшон и замотав нижнюю часть лица шарфом. В это время трое гостей, потеряв терпение, с легкостью выломали дверь в квартиру Глеба. Внутри пахло жизнью. Едой, электричеством, свежим воздухом из приоткрытого окна. Все кричало о недавнем присутствии человека. «Чайник теплый», — констатировал Шрам, проводя рукой в перчатке по металлической поверхности электроприбора. Его подручные уже доставали оборудование для сбора ДНК и быстрого, но тщательного обыска. Их работу прервали быстрые и тяжелые шаги. В проеме выломанной двери возникли двое коренастых мужчин в форме частной охраны комплекса. «Господа, просим вас задержаться для выяснения обстоятельств». Голос старшего охранника был спокоен, а в руках он держал оружие. «Незаконное проникновение — серьезное правонарушение». Его напарник держал рацию, в которую наговаривал. «Да, подтверждаю, трое неизвестных. Выломано, да». Гости хмуро переглянулись, отвлекшись от обыска. Шрам кивнул главному, и тот выдохнул. «Мы здесь по делу», — сказал он. «В этой квартире содержался Глеб Небесный, пропавший. Его разыскивают. Я его сводный дядя, Иван Небесный. У меня есть все полномочия и права находиться здесь». В этот момент со стороны входа в квартиру раздался возмущенный громкий голос. «Это что тут у вас за балаган вообще творится? Вломились в квартиру, шум, гам!» На пороге стоял молодой парень со взъерошенными волосами. На нем были лишь семейные трусы, распахнутый махровый халат и тапочки на босу ногу. В руках он держал кружку с парящим чаем. С возмущенным видом он прошагал внутрь, поставил кружку на стол с таким стуком, что чай расплескался. Взял пояс с дивана, начал с выражением глубочайшего негодования завязывать его на себе. «Вы кто такие? Почему двери выломали? Это моя квартира. Объяснитесь немедленно!» Амбалы в замешательстве переглянулись. Охранники едва сдерживали ухмылки. Парень в халате с горящими от праведного гнева глазами был убедителен. «Ваша квартира?» — переспросил Шрам, скептически оглядывая его. «А чья же еще?» — парировал жилец, разводя руками. «Я тут живу, а вы кто-то? Сантехники?» «Что-то я сомневаюсь. Кто-нибудь вызвал уже полицию? Сходи, называется, к соседям за сахаром». Он уставился на непрошенных гостей, требуя ответа. След Глеба окончательно остывал в зимнем городе, пока в его бывшем убежище разыгрывался тщательно подготовленный спектакль, купленный деньгами и хитростью Светланы.